Во многих отраслях народного хозяйства с первого месяца нового года умножаются трудовые успехи. Коллектив Госакадемии наук, делая упор на отечественное производство сырья, топлива и оборудования, сосредоточивает главные силы на решении научно-технических вопросов, встающих в модернизации промышленных предприятий и нормализации производства. Путем создания тщательной системы ремонта оборудования и активизации массового движения за техническое новшество, рабочие Чунчунганской теплоэлектроцентрали выполняют ежесуточный план выработки электроэнергии на 120%. Железнодорожники страны уделяют внимание внеочередному удовлетворению спроса на перевозку грузов для электростанций, металлургических и химических заводов, в результате чего против аналогичного периода минувшего года объем перевозки грузов для электростанций возрос в 1,1 раза, объем перевозки грузов для металлургических заводов в 2,5 раза, а объем перевозки грузов для химзаводов в 1,3 раза. Между тем, трудовые коллективы Мундокского, Пьёнвонского, Чунджуского и Ханчонского рыбпромхозов и других рыбпромхозов у Западного моря выполняют ежедневный план ремонта судов в зимний период на 110 с лишним процентов.